Пока был остаток тепла в воздухе, перебивался кое-как, но чувствовал, что скоро станет перед ним страшный вопрос о жилище. Не знал, куда приткнуться. В связи с неудачами на фронтах советская власть свирепо расправлялась со всеми укрывавшими офицеров, и тот, кто давал ему приют, рисковал жизнью. И все-таки давали. Федор Михайлович почивал у священников, у сельских учительниц, студентов, у пригородной бедноты, мелких ремесленников. Догадывались, кто он. Помогали, чем могли. И он помогал. Работал на огородах, копал картофель, рубил капусту, пилил дрова, таскал тяжести на барках, выгружал вагоны. Но долго оставаться на одном месте не мог. 2-3 дня, а там узнавали, начинались разговоры. Могли выдать и предать. Надо было исчезать, искать новое место, стучаться в дома, просить Христа ради. Федор Михайлович понимал, что бесконечно так не может идти. Был он как заяц, травимый собаками. Делал петли, припадал к земле, менял направление, но сознавал, что это не спасет его от гибели. Загрызут его собаки. Он выигрывал только время. Исхудалый, черный от ненасти и тяжелой работы, с давно небритой бородой, в седых усах, шел он на свидание с Наташей. Осторожно прошмыгнул в открытые с ночи Наташей ворота. Прошел к подъезду. Влажная сырость каменной лестницы окружила его. Как только скрипнула дверь и раздались его усталые шаги, кто-то на верхней площадке вздохнул и быстро стал спускаться. В темноте лестницы Федор Михайлович скорее нащупал, чем узнал Липочку. «Липочка, что случилось? Наташа? Нет, нет, не беспокойся. Ничего с твоей Наташей не случилось. Она тебя ждет в прихожей. Федя, мне необходимо переговорить с тобой до Наташи. И я всю ночь тебя здесь ждала, продрогла от холода. Я слушаю. Сядем». Они сели на ступеньках. «Видишь, Федя, какое дело. Вчера Маша, она отдалась своему комиссару. И живет теперь с ним». «Липочка, ужас какой!» «Да, Федя. Но они теперь новые люди. И не они нас, не мы их никогда не поймем. Она говорит, теперь все так. Называется устроить свою судьбу. Комиссар, я даже, представь, не знаю ни имени его, ни фамилии, никто он... Кажется, только не жид и человек образованный. Комиссар сказал Маше, что им известно, что ты здесь бываешь у нас. И решено, если ты не явишься в течение 3 дней в военный комиссариат и не поступишь на службу, взять Наташу и отправить ее в Петроград на Гороховую 2, в комиссию для борьбы с саботажем и спекуляцией. А ты сам знаешь, что это значит. Оттуда живыми не выходят». «Липочка». «Федя, ты должен спасти Наташу. Ты должен спасти всех нас. Ты знаешь, я даже не могу осуждать Машу. Она своей жертвой укрывает нас. Нет-нет, да что-нибудь и принесет нам. Вчера притащила 20 фунтов риса и полфунта кирпичного чая. Ну, ты подумай. Тебя ждет рисовая каша. Слушай, Федя, я тебя же знаю насквозь. Но если бы было настоящее движение, возглавляемое государем, если бы кто-нибудь стремился вернуть великую могущественную Россию... под скипетром Романовых, я бы поняла. И все бы поняли. Ну разве не то же самое?